их укладывал человек, который тоже знает свое дело. Словно в вознаграждении себе за столь утомительный труд, как изречение такой пространной сентенции, батлер достал и закурил трубку, предварительно жестом испросив позволение у дамы. И я понял, что, кажется, имею дело с совершенно исключительным дворецким, каких мне не доводилось встречать за всю мою 30-летнюю службу. В 7 часу Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в четырех стенах, и мы, ее высочество, Михаил Георгиевич и я с мадемуазель Деклик отправились кататься. Я велел подать закрытую карету, потому что день выдался пасмурный, ветреный, а после обеда еще и пошел мелкий неприятный дождь. Мы выехали по широкому шоссе на возвышенность, именуемую Воробьевыми горами, чтобы посмотреть на Москву сверху, но из-за серой пелены дождя мало что увидели. Широкий полукруг долины, над которой будто пар висели низкие облака. Не дать не взять супница с дымящимся бульоном. Когда ехали в обратном направлении, небо впервые за день немного просветлело. Поэтому карету мы отпустили, а сами отправились пешком от Калужской заставы через парк. Их высочество шли впереди. Причем Ксения Георгиевна вела Михаила Георгиевича за руку, чтобы не сбежал с дорожки в мокрые кусты. Мы с мадемуазель держались несколько сзади. Месяца 3 назад с его высочеством перестали случаться маленькие неприятности, и ему как раз сравнялось 4 года, а это возраст, в котором Георгиевичей передают от английской нэнни на попечение французским гувернанткам, перестают одевать в девичье платьице и переводят с панталончиков на штанишки. Перемена наряда пришлась его высочеству по душе, да и с француженкой они отлично поладили. Признаюсь, поначалу я находил манеры мадемуазель Деклик чересчур вольными, к примеру, поощрение в виде поцелуев и наказание в виде шлепков, или же шумную возню в детской. Однако со временем понял, что тут имеется своя педагогическая метода. Во всяком случае, его высочество уже через месяц начал лопотать по-французски, полюбил распевать на этом языке песенки и вообще стал гораздо веселее и свободнее. С некоторых пор я заметил, что заглядываю в детскую гораздо чаще, чем прежде, и, пожалуй, чаще, чем необходимо. Это открытие заставило меня крепко задуматься. И поскольку у меня принцип всегда и во всем быть с собой честным, я довольно быстро вычислил причину. Оказывается, общество мадемуазель Деклик доставляло мне удовольствие. Ко всему, что доставляет удовольствие, я привык относиться с сугубой осторожностью, потому что удовольствия идут рука об руку с расслабленностью, а от расслабленности один шаг до нерадивости и серьезных, даже непоправимых упущений в работе. Поэтому на какое-то время я совсем перестал показываться в детской. Разумеется, кроме случаев, когда этого требовали мои служебные обязанности, и сделался с мадемуазель Деклик очень сух. Но продолжалось это недолго. Она сама подошла ко мне и с безупречной почтительностью попросила помочь ей в освоении русского языка. Ничего особенного, просто время от времени говорить с ней на разные темы по-русски, поправляя особенно грубые ошибки. И еще раз повторяю, просьба была изложена столь учтиво, что отказ выглядел бы неоправданной грубостью. С тех пор и появилась традиция наших ежедневных бесед на совершенно нейтральные и, разумеется, благопристойные темы. По-русски мадемуазель выучилась на удивление быстро и знала уже очень много слов. Правда, говорила грамматически неправильно, но и в этом имелась своя привлекательность, устоять перед которой мне удавалось не всегда. Вот и теперь, гуляя по аллее нескучного парка, мы говорили по-русски. Только на сей раз беседа вышла недолгой и колючей. Дело в том, что мадемуазель опоздала к выходу на прогулку, и нам пришлось ожидать ее в карете целых 30 секунд. Я следил по своему швейцарскому хронометру. В присутствии их высочеств я сдержался. Однако теперь с глазу на глаз счел необходимым прочесть небольшую нотацию. Делать мадемуазель выговор мне было неприятно, но этого требовал мой долг. Никто не смеет заставлять августейших особ ждать, хоть бы даже и полминуты. «Это совсем не трудно всюду успевать вовремя», — говорил я, медленно произнося каждое слово, чтобы ей было понятнее. «Нужно всего лишь жить с 15-минутным опережением. Предположим, у вас назначена встреча с каким-либо лицом в 3 часа, а вы придете без четверти. Или, скажем, вам нужно, чтобы успеть в некое место выйти из дому в 2». А вы выйдете без четверти 2. Для начала я посоветовал бы вам просто перевести часы на 15 минут вперед, пока не приобвыкнетесь. А потом пунктуальность войдет у вас в привычку. Я говорил дельные и разумные вещи, но мадемуазель Деклик ответила мне дерзостью. Господин Зюкин, можно я буду перевести часы на полминуты? Ей никак не давалось русское «р». Получалось нечто вроде малороссийского «х». Больше, чем на полминуты, я все равно никогда не опаздывала. После этого я нахмурился и решил выдержать паузу. Так что дальше мы шли молча. А мадемуазель еще и отвернулась в сторону. Ее высочество рассказывало брату сказку. Кажется, про «le petit chapeau rouge» — «красная шапочка». Во всяком случае, до меня долетели слова. И она пошла через лес, чтобы навестить бабушку. Михаил Георгиевич, очень гордый новым матросским костюмчиком, старался вести себя по-взрослому и почти не шалил. Только время от времени начинал скакать на одной ножке и один раз бросил на землю свою синюю шапочку с алым помпоном. Несмотря на хмурый день, на дорожках парка все же изредка попадались гуляющие. Дело в том, что, как мне объяснил мой московский помощник, в обычное время нескучный парк недоступен для публики, и его ворота открылись лишь в связи с торжествами, да и то всего на несколько дней, до 9 мая, когда высочайшая чета переедет сюда из Петровского дворца. Неудивительно, что кто-то из москвичей решил воспользоваться редкой возможностью побродить по заповедным кущам, не устрашившись непогоды. Примерно на половине дороги к Эрмитажу нам повстречался элегантный господин средних лет. Он учтиво приподнял цилиндр, причем обнажились гладкие черные волосы и седые виски, пытливо, но, впрочем, не нарушая приличий, взглянул на Ксению Георгиевну и прошел себе мимо. Я бы не обратил на этого человека никакого внимания, если бы ее высочество вдруг не обернулось ему во след, а за нею и мадемуазель Деклик. Тут уж и я позволил себе оглянуться». Изящный господин неспешно шагал дальше, помахивая тросточкой. Решительно ничего такого, из-за чего великой княжне и гувернантке следовало бы оглядываться, я в его фигуре не обнаружил. Зато сзади, в том же направлении, что и мы, шел человек действительно примечательной наружности. Широкоплечий, коренастый, с косматой черной бородой. Он обжег меня свирепыми черными, как уголья, глазами и принялся насвистывать какую-то неизвестную мне шансонетку. Этот субъект показался мне подозрительным. Я мысленно пообещал себе, что вплоть до повторного закрытия парка гулять мы здесь больше не станем. Мало ли какой, прошу прощения, швали придет фантазия устроить здесь променад. Словно в подтверждение этого моего опасения, навстречу нам из-за поворота выкатился кривоногий приземистый разносчик-китаец с лотком своих сомнительных товаров. Бедняга, видимо, думал, что гуляющих в парке будет много больше, да только с погодой ему не повезло. Его высочество, завидев живого китайца, вырвал ручку и со всех ног бросился к узкоглазому коротышке. «Хочу!» — крикнул Михаил Георгиевич. «Вот это хочу!» И показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды. «Не показывайте пальцем!» — вскричала мадемуазель. А Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила. «Зачем тебе эта дрянь?» «Хочу! И все!» Отрезал его высочество и выпятил подбородок, проявив замечательную для своего возраста настойчивость. А настойчивость — отличный фундамент для развития характера.